Глава первая. Телефон звонил, а я разглядывал его и думал, принес ли мне этот следовательский телефон хотя бы единожды приятную весть. Вызовы, нагоняи, угрозы, приказания и в лучшем случае информацию. Ну а сейчас? «Товарищ Рябинин, дежурный по райотделу приветствует. Вы дневалите по прокуратуре?» «Дневалю». «Пустяковый случай. Старичок повесился. Машину высылаю». Только я положил трубку, как телефон опять раззвонился. Точно дежурный по райотделу не договорил. Или еще одна весточка вроде «старичок повесился». «Слушаю». «Сергей Георгиевич», — спросил капитан Леденцов своим глуховатым, всегда далеким голосом. «Вы дежурите по прокуратуре?» «Ага, дневалю». «Происшествие, пустяковый случай». «Небось, старичок повесился». «А откуда вы знаете?» «Интуиция». «За вами заехать?» «Спасибо, не надо». «Боря, а почему пустяковый случай?» «Наверное, без криминала». Лукавил оперуполномоченный уголовного розыска. Вернее, сам не понимал, отчего самоубийство отнес к пустяковому случаю. Потому что старичок. Повесился бы директор завода или генерал, небось, не назвал бы это пустяковым случаем. Однокомнатная квартира залепила лицо стоялым воздухом. Я увидел труп старика на кровати, поискал глазами крюк или люстру, но обрезанный хвост бельевой веревки торчал над кроватью почти в изголовье, намертво привязанный к водопроводной трубе. Второй ее конец лежал на груди старика и обвивал шею петлей, уже кем-то ослабленный, как слишком тугой галстук. Старик не повесился, а удавился, лежа на кровати. Леденцов протянул мне паспорт. «Онищин Иван Никандрович, 70 лет». Интуиция уже шепнула успокоительно, что убийства здесь нет. Но опыт, вполне доверяя интуиции, все-таки был насторожен, ибо случалось всякое. «Займись-ка соседями», — попросил я Леденцова. Удивила несовременная бедность. Деревянная кровать, по-моему, изъеденная жучком. Ветхий шкаф, в котором почти ничего не висело. Голый пол, без единого коврика или хотя бы половичка. Крохотный телевизор из старых моделей, давно снятых с производства. Пачка огоньков. Настольная лампа, укрепленная на спинке кровати, при свете которой Онищин, видимо, читал огонек. Вместо абажура наверчена плотная бумага, пожелтевшая от накала лампочки. А выше темнели корешки старинных изданий. Полки шли почти до потолка, скрашивая не только бедность квартиры, но и придавая самой смерти какую-то мудрость. «Интересно, что это?» — спросил я эксперта-криминалиста, увидев сооружение на стуле у изголовья, состоящей из стеклянной колбы, горлышка от бутылки и толстой проволоки. «Самодельный кипятильник». «Проще в чайнике». Эксперт пожал плечами и кипятильник сфотографировал. «Видимо, чтобы подогревать, не выходя на кухню», — предположил Марк Григорьевич, судебно-медицинский эксперт. «Разве так далеко?» — не понимал я. «Если болят ноги», — задумался Марк Григорьевич. «Я осмотрел квартиру, как обязывал закон. Расположение мебели, состояние запоров окон и дверей, следы и отпечатки». Рядом с кухней была маленькая безоконная комнатка в 3 квадратных метра, которая меня восхитила. Тесочки и электроплитка, всякие рубанки и фуганки, полки с инструментами и деталями. И все в хозяйском порядке, словно здесь жил другой человек, не позволивший бы себе соорудить кипятильник из бутылочного горлышка. Но эксперты скучали, не усматривая никаких признаков убийства. Они тоже обладали интуицией. Лишь понятые, две пожилые женщины с молчаливым ужасом смотрели на удавленника. Они были правы, эти женщины понятые. Убивают зачастую так внезапно, что жертва не успевает осознать свою гибель, Если и без внезапности, то все равно у жертвы нет времени проникнуться чувством смерти. Во всех случаях жертва до последней секунды надеется и в свою гибель не верит. Поэтому я думаю, что убитый не переживет и доли того, что переживает самоубийца. Добровольность смерти, ее неизбежность, страх и услужливое воображение, рисующее твой собственный труп. Марк Григорьевич давно торопил меня взглядом. Я подошел к кровати, и мы начали осмотр тела. Восковое, почти прозрачное лицо было таким маленьким, что я бы не удивился, если бы под пиджачком не оказалось никакого тела. Но оно желтело, как у мумии. «Что это?» — удивился я. «Дистрофия». «От чего?» «Скорее всего, от недоедания». «Может, болезнь?» «При вскрытии узнаем». Марк Григорьевич уже приготовился диктовать про стрингуляционную борозду и зрачки, про форму грудной клетки и трупные пятна. Но я смотрел на стол, где лежало 547 рублей, обнаруженных в шкафу, в портфеле. Недоумение повело меня на кухню, которую я уже осмотрел, и в холодильник заглядывал, но ничему не удивился, потому что не видел тела старика. Впрочем, удивился размеру холодильника, маленького, как коробка из-под шляпы. Я распахнул его вновь. Там стояла лишь полувысохшая банка с горчицей. Мы работали. Марк Григорьевич диктовал свою часть протокола. Криминалист тихо шуршал где-то под столом. Понятые деревянно смотрели на обнаженный труп. А у меня стояла перед глазами сиротливая банка горчицы. «Видимых телесных повреждений нет. Кости лица и черепа на ощупь целы», — заключил судмедэксперт. «Поза и состояние трупа типичны для самоубийства», — добавил бы я. Онищин не удавился. Он все-таки повесился, сунув голову в высокую петлю, и как бы лег в нее, касаясь кровати лишь пятками. Но зачем потребовалась петля этому изможденному телу, которое вскоре умерло бы само по себе от истощения? Вернулся Леденцов. «Сергей Георгиевич, Онищин выходил на улицу очень редко, а последнее время вообще не выходил. Ни с кем в доме не знался. Про его родственников никто не знает». «Ни родственников, ни друзей, ни знакомых». «Видели, как к нему похаживала какая-то женщина». И Леденцов протянул мне бумажку с фамилией и номером телефона квартиры свидетельницы. «Вот так находка», — сказал криминалист, выползая из-под кровати. Он передал мне три толстых блокнота в полихлорвиниловых обложках. Я открыл один и на первой странице прочел крупное заглавие. «Дневник Онищина Ивана Никандровича для текущих мыслей». Почему блокноты лежали под кроватью? Я догадался. Они не лежали под кроватью. Они лежали на кровати, оставленные Онищиным для того человека, который придет к трупу. Может быть, для меня, для следователя. Закрывать дневники свалились при конвульсиях. В них и ответ. Впрочем, я немало перечитал дневников самоубийц и преступников, в которых ничего, кроме пустячных описаний, не было.